Коля Гумилев называл это «пасти народы». Он говорил: «Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы». Году в 15-м в Петербурге в гости к Ахматовой пришли Георгий Адамович и Георгий Иванов. Они пожелали видеть сына Анну Андреевну и Николая Степановича. По приказу хозяйки няня привела нарядного и курчавого младенца. Он посмотрел на визитеров и спросил: «Как живете, дураки?» Анна Андреевна любила рассказывать об одном пророчестве. В Петрограде сразу же после февральской революции они с приятельницей поехали кататься, кажется, на острова. Расплачиваясь с бородатым стариком-извозчиком, дамы дали ему золотую монету. Тот взял ее, посмотрел и сказал: «Не держать больше в руках золото ни нам, ни внукам нашим». Я встретила Мариэту Шагинян. Она сказала мне: «Я уезжаю в Армению навсегда». Слишком изолгалось перо. Это было в 22-м году. Представляешь, что с этим пером сейчас? Демьян Бедный сказал мне: «Я бы считал вас первым поэтом, если бы не считал им себя». В 24-м году, вернувшись с известных похорон, Осип Мандельштам сказал: «Я придумал пол-анекдота. Один еврей стоит на месте, а другой все время вокруг него бегает». В 38-м году я ехал в метро с Борисом. Он мне сказал: «Знаете, я вчера написал стихи. Скажите, милый Поль, вы изваяли властелина из пластмассы?» Это неизвестная строчка Пастернака. В Ташкенте ко мне пришла Фаина Раневская. Я лежала и читала, она спросила: «Что вы читаете?» Я сказала: «Биографию Будды». А у Будды была интересная биография. О Константине Симонове. Когда он пришел ко мне первый раз, то от застенчивости снял на лестнице орден. А когда через несколько лет пришел опять, он уже ничего не снимал. В Англии две религии. Одна обыкновенная, а другая такая. Папа по вечерам читает Библию вслух, а негры плачут. Корней Чуковский не был в Третьяковке 40 лет. Он посмотрел современный отдел, пришел домой и сказал: «Почему я не ослеп раньше?» Увидев кого-нибудь в неграмотности, Ахматова говорила: «Почему я должна все знать? Я лирический поэт. Я могу валяться в канаве». Гомера не было. Теперь это уже доказано. Все было совсем не так. «Илиаду» и «Одиссею» написал совершенно другой старик, но тоже слепой. Тогда, в 50-х годах, многие мужчины ходили так. Из верхненаружного кармана пиджака непременно торчали авторучка и гребенка. Ахматова говорит: «Когда я это вижу, мне всегда хочется спросить, а где ваша зубная щетка?» Вернувшись из очередной больницы, Анна Андреевна произносит: «Теперь я поняла, что главная специальность всех баб — не жить с собственными мужьями. Каждая новая, как только приходит в палату, первым делом заявляет: „Ну, с мужем я уже давно не живу“». Глава 8. К Ахматовой всегда, в особенности в последние годы, приходило множество визитеров. У нее могли встретиться самые неожиданные люди. Как-то Пастернак назвал это «столкновение поездов на станции Ахматовка». Шутка прочно вошла в обиход ордынки. Впоследствии столкновение поездов на станции отпало, и Анна Андреевна за завтраком сообщала нам: «Сегодня большая Ахматовка». Это означало, что у нее будет много гостей. Прежде всего мне вспоминаются самые близкие и преданные ее друзья: Эмма Григорьевна Герштейн, Николай Иванович Харджиев, Мария Сергеевна Петровых, Лидия Корнеевна Чуковская, Любовь Давыдовна Большенцова, несколько особняком Надежда Яковлевна Мандельштам. Пронзительный взгляд, крючковатый нос, вечно дымящаяся папирос в откинутой правой руке. Была в ней какая-то неустроенность, нарочитое неблагополучие. Являлась она в те годы нечастой.